Евангелие от Луки, 12 глава, сначала 2 стиха. «Между тем, когда собрались тысячи народа, так что теснили друг друга, он начал говорить сперва ученикам своим: „Берегитесь закваски фарисейской, которая есть лицемерие. Нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, чего не узнали бы“». Друзья дорогие, вникнем в этот момент. Иисус, который принес спасение на землю, избрал учеников, которые должны были ему в этом помогать, чтобы весь род человеческий привести к спасению. И вот тысячи народа собрались, а пришлось сначала ученикам сказать, что эти тысячи зависят от вашей искренности. Если у вас, учеников, будет лицемерие, то этим тысячам не спастись. То эти тысячи уйдут. Сегодня они теснятся, хотят, ищут, жаждут послушать, но завтра они все уйдут, если столкнутся с вашим лицемерием. Лицемерие – это порок, так часто сопутствующий христианству. Об этом говорил Христос, об этом предупреждали апостолы. И если Христос ученикам говорил: «Берегитесь, чтобы это как-то к вам не прилипло», то апостол Петр уже должен был даже сказать по-другому. Первое послание Петра, 2 глава, 1 и 2 стихи. «Итак, отложите всякую злобу и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие, как новорожденные младенцы, возлюбите чисто словесно молоко». Итак, отложите всякое лицемерие, так уже должен был сказать Петр, чтобы Слово Божие могло вмещаться в сердцах, чтобы можно было служить и другим помощью к спасению. Итак, друзья, что такое лицемерие? Это поведение, скрывающая неискренность. Это притворная набожность. Лицемерить значит намеренно обманывать внешностью, то есть быть двуличным или скрывать порок под личиной добра. Вот это значит лицемерить. Об этом как раз предупреждал Христос, чтобы этого боялись. А Петр говорит: освободитесь от этого, все отложите подобно. Я хотел особо подчеркнуть сегодня на нашем собрании, как лицемерие проявляется в христианской практике. Друзья, этот порок, о нем бы вслух не говорить вообще нигде, если бы он не проявлялся, но это факт, что есть, поэтому и Слово Господне так серьезно нам об этом говорит. Итак, как лицемерие проявляется? На устах Бог близок, а в сердце далек. Приближаются ко мне люди и устами своими чтут меня. Сердце же их далеко отстоит от меня. Так говорил Иисус Христос. Так говорили еще пророки, что если на устах Бог, слава Богу, все с Божьей помощью осилим, да Бог поможет, а в сердце совсем другие чувства, а в сердце совсем другое настроение, молодежь – это лицемерие. Послание Титу в 1 главе 16 стихом апостол Павел должен был сказать такие слова: «Они говорят, что знают Бога, а делами отрекаются, будучи гнусны и непокорны и не способны ни к какому доброму делу». Они говорят, что знают Бога, а делами отрекаются. На устах Бог близок, а в делах Его совсем нет. Это лицемерие. Что делать таковым? Что делать, когда уже такое начинает разъедать нашу внутренность? Друзья, во-первых, отказаться от этих набожных слов, а потом заняться сердцем и посмотреть, что там препятствует быть неспособным к доброму. Где там эта привязанность, почему такая порча? Другой стороной проявления лицемерия – это когда создается внешняя видимость благочестия, а внутри, в сердце, бездуховность. Внешне старается все придать вид благочестию, благочестиво выглядит, а внутри бездуховность. Это лицемерие. Вот некоторые моменты из Писания, которые так ярко это показывают. Пророк Иезекииль, 33 глава, 31-32 стихи. «И они приходят к тебе, как на народное сходбище, и садятся пред лицом твоим, народ мой, и слушают слова твои, но не исполняют их. Ибо они в устах своих делают из того забаву, сердце их увлекается за коростью их, и вот ты для них, как забавный певец, с приятным голосом и хорошо играющий. Они слушают слова твои, но не исполняют их». И в древности так похоже и на современность. Приходят на собрание, садятся чинно, и споют, и могут сделать из этого вокал прекрасный и забаву. Но если слушают и не исполняют, или участвуют в собрании, но не исполняют в жизни, друзья, это лицемерие. Если сердце увлекается за собственными безбожными целями, это лицемерие. Другая сторона, это написано об нашем последнем времени, второе послание Тимофею, 3 глава, с 1 по 5 стих написано, что люди будут самолюбивы, напыщены, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Это говорится там о верующих, или так называемых верующих людях, не о безбожниках, которые на собрание не ходят, нет. А тех, которые носят имя и имеют вид благочестия. Это лицемерие, когда человек занят сам собой, а личину благочестия одевает. Это лицемерие. Еще Христос обвинял лицемеров и говорил: в вашей жизни лицемерие, когда вы суд, милость, истину, любовь к Богу, веру отложили, а десятину с мелочей даете. Когда пытаетесь в мелочах быть скрупулезными, а самые основные истины богопоклонения отложили, забыли, пренебрегли, это лицемерие. В Нагорной проповеди Христос еще объяснил, что такое лицемерие. Если кто-то совершает молитву или пост из-за тщеславия, чтобы показаться молящимся или постящимся среди людей, это лицемерие. Если кто-то делает добро, чтобы о нем не сказали плохо или наоборот похвалили, занимается благотворительностью, это лицемерие. Другое, что еще так проявляется в христианстве, а является лицемерием, это когда опираются на свои религиозные достоинства. Фарисей, лицемер, вошел в храм, и написано, Христос объяснил, он в сердце своем, друзья, обратите внимание, он не вслух так молился, в сердце своем молился: «Благодарю тебя, Боже, что я не таков, как прочие люди». Вот так себя объявил выше всех, опирался на свои достоинства, что десятину дает, что постится, что не занимается грехом, как тот мытарь. А фактически это лицемерие. Друзья, если мы с вами опираемся, что мы изгоним его братство, да у меня папа пресвитер или проповедник, и наш род вообще благочестивый. Ну да, друзья, наши, если отцы действительно занимались очищением и подвиги совершали, отдавая души, борясь с грехом, а мы, опираясь на их достоинство, звание носим высокое, а в сердце с грехом не боремся, мы лицемеры. Обычно такой человек, который опирается на свои достоинства, но в сердце не таков, обычно такой человек очень строг к проступкам ближнего и слеп к своим проступкам. И Христос говорит: лицемер, и что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в собственном не видишь? Вынь бревно из собственного глаза. Давайте посмотрим еще и на причины, побуждающие человека к лицемерию. Друзья, их в основном три. Первое – это желание первенствовать среди людей, среди друзей, среди сверстников, желание первенствовать. А второе – это желание выглядеть правым среди людей. Как бы там ни складывалось, лишь бы я был прав. Об этом написано в Матфея 23 главе с 5 по 7 стихи. Лишь бы я был прав, если мы таким принципом с вами, с таким миримся в сердце, непременно лицемерие прилипнет к нам. Желание оправдываться, желание выглядеть правым или первенствовать, это обязательно привлечет, это добрая почва, чтобы росло лицемерие. И третье, что так способствует лицемерию, это страх перед людьми. Бояться людей, бояться, постыдиться выглядеть христианином, постыдиться нести ответственность за тот или другой правый, благочестивый поступок, непременно создаст почву для лицемерия. И, друзья, не думайте, мы молодые, нам кажется, ну, мы готовы на подвиги, нам ничего не страшно. Нет-нет, очень много. И среди Нового Завета лицемеров было именно на этом поприще, из-за страха. Даже такой муж, как апостол Петр, в свое время в Антиохии упал или споткнулся на такой моменте и лицемерил. Пришлось поправлять другим братьям этот момент. Хорошо выправилось, но, друзья, страх способствует лицемерию. Почему лицемерие так порочно? Почему Христу так пришлось, апостолам так строго предупреждать? Лицемер губит ближнего. Мало того, что сам в Царство Небесное не попадает, так Христос сказал 13 стихом 23 главой Матфея. Но лицемер губит ближнего. Лицемер к соблазну служит, а это как раз беда. Свойство лицемерия, оно как закваска. Проникает во все сферы жизнедеятельности у человека и делает все надутым таким, надувным, а фактически пустым. Это свойство лицемерия. И Христос предупреждал, чтобы мы боялись с вами лицемерия. Берегитесь лицемерия. Освободитесь от всякого остатка, который есть от лицемерия. Так зовет нас Писание. Друзья дорогие, я должен сказать очень серьезно. У грешников, у блудников больше шансов спастись, чем у лицемеров. Так Господь сказал. Мытари и блудники вперед вас идут в Царство Божие, чем вы лицемеры. И укоренившимся лицемером он должен был сказать: дополняйте же меру отцов. Если грешникам говорил: придите ко мне все труждающиеся и обремененные, я успокою вас, то лицемерам говорит: продолжайте дополняйте меру отцов, ну а конец-то какой? Поэтому так серьезен сегодня этот вопрос. Берегитесь лицемерия. Участь лицемеров мы прочитали с вами. Здесь уже на земле Христос это сказал, это непременно будет. Наше сердце нас обманывает. Никто не узнал, что ты там слицемерил. Это как-то скрылось, перекрылось и забудется. Нет, нет. Христос сказал, уже на земле нет ничего тайного. Обнаружится лицемерие. Ученикам своим сказал, берегитесь этой закваски. Обнаружится, нет ничего. Обнаружится все равно уже здесь на земле. Это одна сторона. Другая сторона, Бог им определил такую участь здесь на земле. Их положение в жизни, как растение на каменистой почве. Так взял за поросли, поднял все вместе с корнем, и место уже и не узнает, где оно росло. Это написано в книге Иова в 8 главе. И не поленитесь, молодежь, дома прочитайте 20 главу с 5 по 29 стихи. Очень ясно и откровенно описано за участь лицемеров. Участь лицемеров. Ну а книга Откровения, 21 глава, 8 стихом, там уже прямо написано. Участь всех лжецов в озере огненном. Это участь лицемеров. Лицемерие – это одна из разновидностей лжи. На устах одно, а в сердце другое. Внешне – благочестие, а внутри – бездуховность. Это лицемерие. И участь таких в озере огненном, если человек не поменяется. Поэтому так и Писание говорит. Отложите всякое лицемерие. Возлюбите чистое словесное молоко, то есть Слово Божье. Это две несовместимости. Если человек начинает мириться с лицемерием, туда больше не вмещается Слово Божье. И оно вытесняется. Потому что лицемерие, как закваска, захватывает все-все-все. И желания, и все сферы жизни, поведения, все. А Слово Божие вытесняется. Поэтому хотел бы так серьезно обратить внимание. На сегодняшний день книга Откровения, 3 глава, нам еще ясно объясняет, что Бог зовет и лицемеров к покаянию. Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Итак, вспомни, что ты принял и слышал, и покайся. Ты говоришь, что ты разбогател, ни в чем не имеешь нужды, а не знаешь, что ты жалок и беден и нищ. Итак, будь ревностен и покайся. Вот так зовет Слово Господне тех, кто понял, что Он вот такой двойной человек. Зовет к покаянию. Друзья дорогие, пусть сегодня и нас не пройдет милость Господня, чтобы не мириться с лицемерием. Я особо хотел обратить внимание еще на практику жизни, особенно дети верующих родителей искушаются в этом деле. С детства обученные правильным, хорошим манерам поведения, образу жизни христиан, а если сердце не отдано Христу, так легко встать на дорогу лицемерия. И тогда эти люди, эти дети, эти большие дети, молодежь, а может быть уже и старше, становятся большим преткновением для людей, которые тянутся к Христу, но притыкаются о так называемых христианах. Я недавно, вы, может быть, тоже читали, прочитал такой случай, как однажды одна молодая девушка попала на собрание к христиан. На молодежное собрание попала, стала ходить, несколько подружились. И как-то однажды, склонившись на колени, помолились, а когда встали, ей пришлось вскрикнуть. Окажется, в задних рядах ей мальчик подложил кнопку. Ну, конечно, больно, конечно, укололась. Но самое жгучее в сердце, как среди христиан и такой поступок. Друзья дорогие, лицемерие отталкивает. Лицемерие губит ближнего. Поэтому хотел так, друзья, всех призвать. Кто увидел себя, пересмотрите. Пересмотрите свои ценности. Не будем лицемерами. Бог искренности ищет. Ближнего определить в лицемерии, в общем-то, не так легко. Себя легче, друзья. Главное свойство лицемера – в сердце пусто. Пустота в сердце – это главный симптом лицемерия, если я туда уже попал. В сердце пустота, нет радости, спасения, она поблекла. Нет свидетельства от Господа, что я Его истинное дитя. Нет вот этого свидетельства, ты угодил Богу. Все это ушло куда-то в сторону, если даже было. А в сердце нет и нет. Снова и новые всплески ценностей земных. То туда сердце влечет, то туда отвлечется. Ну, почитал Библию, а потом вроде снова. Друзья дорогие, смесим себя сегодня. И если Господь нас позовет к покаянию, к переоценке ценностей, то это надо делать. Участь лицемеров незавидная. А с искренними Бог поступает искренно и зовет нас беречься лицемерия на всем пути. Друзья, христианский путь узкий. Но как у любого пути есть обочина, так и у христианского пути, узкого пути есть обочина. Это лицемерие. Не ходите по обочинам. Аминь.